Арт сидел у стены на полу в большом зале. В камине напротив него потрескивали дрова, в креслах вокруг огня сидела команда партизан и Радгас. «Мы вложили в защиту крепости все, что могли», – тихо произнес Радгас. «Ритуал призыва бездны закончен. Если у нас получится, то это по-настоящему потрясающая победа над Шиматом». Калека с улыбкой взглянул на молодого парня. Тот хмуро поправлял стальные наручи, которые пришлось надеть, чтобы ненароком никого не коснуться. «Что произошло тогда в Шимате?» – внезапно подал голос маг, игнорируя Радгаза. «Почему империя убила Ракаташа?» Калека непонимающе уставился на мага, а затем взглянул на собравшихся. «Ты видел, что написано на лезвии клинка?» – спросил темный паладин, сидевший напротив камина. «Видел, но не смог прочитать. Это староимперский». «Там написано «Во славу империи», — ответил паладин. «Это моя ноша, и ее нести только мне». «История пишут победители», — вмешался Плевок. «А правда обычно тонет в веках лжи и недомолвок. Мы все слышали сказки про три острых слова и прочую чушь». «Расскажешь, какая сказка была на самом деле?» — подал голос Буран. «Я слышал только про чудесные приключения Арта Чистейшего», — тихо произнес Жак, с улыбкой глядя в пламя. «Как он победил дракона с самым острым словом во всем мире!» «Хотите знать, как все было?» — хмыкнул темный паладин. «Это и близко не будет похоже на сказку». «Мы не в том возрасте, чтобы в них верить», — заметил маг. «Попробуй нас удивить». Арт глубоко вздохнул, словно живой, и принялся рассказывать. «В те времена империя, несмотря на то, что наши маги были самые сильные, не могла спокойно существовать. Постоянные походы соседей не давали возможности расслабиться. А когда мы устраивали ответные походы, доходили до столицы вражеских владений, обычно появлялись они». Арт медленно вытащил клинок из ножен и упер кончиком в пол. «Их не брали ни магия, ни клинки. Силы их порой казались бесконечными. Нам было просто нечем ответить». «Великие воины?» – спросил Радгас. «Боги!» – сжал зубы Арт. «Ты идешь по своим землям, устланным трупами и изуродованными детьми, достаешь клинок и рубишь в ответ. А вместо ответа правителя, устроившего из твоих родных кровавое месиво, перед тобой возникают эти сущности. И бой за правду превращается в бойню. Твоих боевых друзей перемалывают магией, просто потому, что этим выродкам покровительствует бог». Скрипнул металл латной перчатки, которым Чистейший сжимал рукоять. «Боги, разумные проявления стихий. Все они были завязаны на предел, место, где стихии сходились в одно место. Этот предел был создан вручную. Те, кто его создали, и стали теми самыми богами. Каждый набрал себе в покровительство народы. Без богов не остался никто, кроме империи», — закончил за паладина маг. «Сила стихии — это безбрежный океан, и любой бог растворился бы в ней за десяток лет. Поэтому они изготовили руками своих народов великий артефакт — предел. Но боги были слишком сильны, чтобы приближаться к нему, а он, между прочим, распределял силу между ними и регулировал потоки. Чтобы создать этот артефакт, требовался предвестник. Существо, ставшее охранником и неотъемлемой частью предела. Они выбрали дракона. Еще на этапе подготовки она уже стала разумна и получила имя Ракаташ. И вы решили уничтожить предел, догадался Плевок. Но сначала вы должны были уничтожить стража. Страж и предел за несколько веков стали одним целым. Обычный разумный ящер, подпитываясь силой, превратилась в подобие бога. Его уже не брала магия, и сталь ему была не страшна. Ранить его могла только его собственная плоть. «Поэтому боги неуязвимы?» — усмехнулся маг. «Бог не может убить себя своей плотью». «Да, но Ракаташ еще откладывала яйца», — кивнул Арт. «Одно из них нам удалось заполучить». Он на пару секунд умолк, но все же продолжил. Ее дети рождались уже разумными, не сильно умными, на уровне подростка. И это было первое мое убийство невинного. В то время я был близок к императору, и убить Илу Самаила было поручено мне. Темный паладин провел пальцем по желобу лезвия, в котором были отчеканены староимперские буквы. Мы вторглись в земли дракона-хранителя очень быстро. Нас никто не ждал, тем более все были уверены, что мы воюем с племенами степи на другом конце империи. И это дало хороший эффект. До столицы мы добрались за 3 дня. Они даже не успели собрать армию в кулак. Еще через день мы были у логова Рокоташа. Ты нес клинок великой скорби с собой, и когда вы вошли... Начал было Радгаз, но его оборвал Чистейший. Это был не мой клинок. Это клинок возлюбленной императора Кусо. Боевая дева Рита. Клинок предназначался ей. Она владела светом, как никто в империи. Я был среди отряда прикрытия. В темноте комнаты никто не видел, как глаза паладина начала переполнять тьма. Паладин взял паузу на минуту, собираясь с духом, после чего медленно, скрипучим голосом продолжил. Когда мы шли на Рокоташа, знали, что у нас есть против нее оружие. Клинок из потомства. Но мы не понимали, насколько она была сильна. Она уничтожила весь передовой отряд. Она спеленала магией Кусо и Риту. Остальных заставила упасть на землю и биться в приступах боли. Я бы тоже оказался под ее магией разума, но это мое благословение светом и мое же проклятие. Меня невозможно подчинить. Моя сила слаба, мой навык меча уступал многим, во мне нет благородной крови, но ни одна магия разума меня не брала. Ни страха, ни женского приворота, ни иллюзии. Я не видел цирковых историй, что показывали сказатели. Я спокойно ходил по кварталам с продающимися женщинами и видел все. Синяки на их лицах, впалые глаза и горькую судьбу в их глазах. Думаю, именно поэтому меня и взял Кусо. Я был слишком слаб по сравнению с другими воинами в прикрытии. — И что ты сделал? — поинтересовался маг. — Тогда император задействовал все реликвии империи, принесенные с собой. Рита пыталась высвободиться из уз, а по защите хранителя предела били наши маги. Все паладины рядом с ним попали под контроль. Мы почти связали ей лапы. В тот момент я единственный, кто был рядом и мог что-то делать, и хранитель это прекрасно понимала. Во тьме комнаты по щекам паладина потекли черные капли. Мертвый рыцарь империи в первый раз после смерти заплакал. Судьба поставила меня перед выбором. Либо я разрублю его узы и освобожу императора, либо буду рубить узы Риты, либо убью хранителя предела. «И что ты выбрал?» – с нетерпением спросил коллега. «Во славу империи!» – тихо ответил паладин. «Во славу империи!» «Император выжил, ты убил дракона!» – непонимающе произнес Жак. «Все ведь закончилось хорошо!» «Я не слышал про Риту!» – подал голос медянщик. «Рита была возлюбленной не только императора!» – догадался Гурт. «Она была словно ангел!» – прошелестел паладин. «Великий ангел, чей свет ослеплял и заставлял трепетать сердце!» «Ты любил ее», — кивнул Буран. «Любил возлюбленную императора, зная, что тебе она не достанется никогда. Мы про нее не знаем просто потому, что Кусо хотел оставить ее имя в покое», — высказал предположение Радгаз. Темный паладин не ответил. После долгой паузы он продолжил уже с другой темы, не желая больше упоминать возлюбленную. «Тогда я убил невинного во второй раз», — проскрипел Арт и встал на колени. Поставив перед собой меч, он уперся лбом в гарду. «Кусо тогда просил меня спасти Риту. Я мог, но...» Десяток секунд молчания паладина закончились тихим шепотом. «Во славу империи!» «Что было потом?» — спросил маг, задумчиво глядя на Чистейшего. «А потом предел пошел в разнос. Сила хлынула по миру и вышла из земли природными источниками. До этого вся сила переходила к богам, но большая часть рассеивалась в воздухе. А после они очень быстро растеряли остатки разума и растворились в стихиях. Богов не стало меньше, чем за 10 лет. Тьма текла по щекам Арта из подбородка, капала на пол. Несколько скатились по носу и перетекли на лезвие. Надпись на старом имперском «Во славу империи» начала наполняться тьмой. «Так я убил невинных 2 раза». С тех пор под нашим солнцем не осталось ни одного бога. — Кусо не простил тебя за Риту? — спросил маг. — Не простил, — прошептал Арт. — И ты ушел к паладинам в братство, так? А как же меч? Рокоташ обратилась к бездне в последний момент, но клинок успел поглотить ее душу. Бездна сводит с ума и заставляет творить безумство, но меня она так и не взяла. Мой дар, мое проклятие. Никто, кроме меня, не смог носить этот меч. Он так и остался со мной. Паладин — герой, паладин — изгой. С клинком, двумя убийствами невинных. И кровью той, чей взгляд заставлял сердце трепетать. «Это не похоже на сказку», — тихо отозвался Жак. «Зато на правду очень». Кивнул маг, продолжая разглядывать паладина, стоящего на коленях во мраке комнаты. Радгас молча поднялся и спокойным шагом подошел к Арту. Он с кряхтением от дикой боли опустился на колени и взялся за стальные перчатки паладина. «Император Кусо дал мне второе имя — Смерть Невинных. Чистейшим меня называли только в Братстве Паладинов», — признался мертвый паладин. Радгас не стал отвечать или расспрашивать. Он лишь тихо зашептал молитву на староимперском. «Простите меня, святая дева и силы света, что шли за делом и словом моим». Темный паладин подхватил молитву и зашептал вместе с ним. В этот момент впервые за тысячелетия оружие в руках восставшего из мертвых убийцы начало светиться нежным желтым светом. Умерший века назад паладин впервые после смерти смог исповедоваться.